Джулия Сис, Марсель Детьян. Греческие боги. Вступление. Изменить жизнь. Вчера эти слова были лозунгом, пестревшим на стенах. Сегодня они превратились в расхожую фразу в обществе, выставляющем себя на показ. Качество жизни стало делом всех и каждого. Эксперты не устают это твердить с телевизионных экранов. Еще вчера, начиная с Фурье и путешествия в Икарию Этьена Кабе, повседневная жизнь остро стояла на повестке дня. Когда в 1905 году Джойс решил рассказать о повседневной жизни мира, избрав для этого один единственный конкретный день протяженностью с 9 часов утра до 3 часов ночи, то, возможно, он тайно черпал вдохновение в революционном поражении парижской или иной менее блистательной коммуны. Однако, создав «Улисса», Джойс в полной мере подхватил, а, возможно, и развил литературную традицию Запада, положенную Гомером, творцом «Одиссеи» и «Илиады». Традицию, неустанно исследующую ценности трудового дня, сравнивающую различные образы жизни сквозь призму одного дня. Традицию, которой следовали Жан-Жак Руссо, Рансар, Рабле, Сенека и последователи Пифагора. У Рабле, например, день Гаргантюа с 3 часов утра до наступления сумерек, уход за телом, физические упражнения, неразделимые с интеллектуальной деятельностью в духе энциклопедического образования, плюс к этому сформулированные приверженцами протестантизма ежедневные привычки, когда человек обязан быть сосредоточенной личностью, поскольку он несет ответственность перед Богом. Христианское предписание готовить наступление вечного воскресенья, организовав свой день согласно монашескому распорядку, установленному высшими иерархами бенедиктинцев из Кассиена. Итак, людям, простым смертным, принадлежит повседневность, краткосрочная жизненная сила, в то время как богам принадлежит право на вечность, то есть боги пользуются долговременным жизненным могуществом, которое, безусловно, предполагает образ жизни, отличный от повседневности и эфемерности, пронизывающих от начала до конца Одиссею. Понятие «день» включает в себя понятие «образ жизни», поскольку эти два термина сливаются друг с другом в понятии, формулирующем греческую концепцию времени, в понятии «жизнь». И в самом деле «айон» – термин, под которым греки подразумевали «жизнь», до сих пор употребляется медиками для обозначения спинного мозга, субстанции жизненной силы, силы, не только покидающей человека в момент смерти, но и придающей существованию продолжительность, протяженность более или менее долгую, либо более или менее короткую форму. Именно жизненная сила, иначе говоря, сама жизнь разделяет людей и богов, поскольку, несмотря на то, что бессмертные и смертные едят за одним столом, сидя бок о бок, все-таки они, в принципе, наделены разной жизнеспособностью. Может возникнуть впечатление, что люди и боги живут на паритетной основе, однако на самом деле они не равны по силе жизни. По айон, как говорит Гесиод. Он вспоминает по этому случаю Золотой век, то есть время, предшествовавшее подвигу Прометея, похитившего огонь, скандалу, связанному с принесением обманным путем в жертву печени героя. В Теогонии, происхождении богов, Гесиод выдвигает основную версию о происхождении людей и богов. И те, и другие были рождены одной матерью, землей, Геей. Как и человеческий род, греческие боги принадлежат совокупности мира. ни трансцендентные силы, ни боги-созидатели не являются хозяевами физической вселенной. Они не в состоянии полновластно править созданиями неба, земли и моря. Конечно, каждый представитель обоих видов вершит свою собственную судьбу. К тому же некоторые олимпийцы не упускают случая выразить презрение к смертным. Похожим на слабые листья, ныне цветут они силой, питаясь плодами земными, завтра лежат бездыханны. Из Илиады. Разница в могуществе, как говорит Пиндар, вспоминая о первоначальном родстве богов и людей, небесная твердь, обитель богов, непоколебима, в то время как человек представляет собой не что иное, как бренность, безвестность. Он ничтожнее даже упавшего с дерева листа. Рядом с великими бессмертными человеческий род кажется лишенным всякой рассудительности и является собой воплощение прирожденной неспособности найти противоядие от старости и лекарства от смерти. Тем не менее, в силу общего происхождения богов и людей, их жизни постоянно сравниваются, и на протяжении всей литературной традиции, начиная от Гомера и Гесиода, образ жизни смертных соотносится с образом жизни богов. Богов столь близких, столь схожих, что они предстают в нашем воображении как существа, имеющие облик человеческих отпрысков.